Секрет восьмой. Просите то, чего вы хотите. Это один из наиболее важных принципов успеха, который вы когда-либо узнаете, занявшись своей карьерой. Будущее принадлежит тем, кто просит. Будущее не принадлежит тем людям, которые сидят, желая и надеясь, что их жизнь и работа станут лучше. Будущее принадлежит тем людям, которые идут вперед и просят о том, чего они хотят. И если они не получают это, они просят снова и снова, пока не получают. Когда вы просите новую работу и вам предлагают жалование, просите больше в самом начале. У большинства начальников диапазон жалования на 10-20% выше того, которое они предлагают. Если вы достаточно понравились им, чтобы предложить вам работу, они часто идут на повышение на 10% или выше, чем их первое предложение, только чтобы заполучить вас. Как только вы получаете работу, спросите своего начальника, что вы должны делать, чтобы заработать повышение оплаты труда. Нет никакого смысла в вашем упорном и усердном труде, если вы не знаете точно, что именно вы должны делать, чтобы зарабатывать больше и продвигаться по службе быстрее. Качество работы является существенным. Идите к вашему начальнику и спрашивайте снова, пока вам не станет ясно. Если вы хотите повышения оплаты труда, вы должны просить об этом. И способ, который вы применяете для получения более высокой зарплаты, которую вы хотите получить, должен напоминать практику адвоката, который строит линию защиты в суде. Не говорите, что вам нужно большее количество денег, как делает большинство людей. Ваша стратегия должна быть противоположной. Вы составляете список обязанностей, которые вы выполняете, дополнительного опыта и навыков, которые вы развили. Финансовое влияние вашей работы на общую деятельность компании и вклада, которые вы делаете как исполнительный служащий. Предоставьте всю эту информацию вашему начальнику и сообщите ему или ей, что на основании этого вы хотели бы определенного повышения оплаты в месяц или в год. В большинстве случаев вы получите повышение, просто правильно попросив об этом. В некоторых случаях вы получите меньше, чем просили. В таком случае поинтересуйтесь, что вам необходимо сделать, чтобы получить оставшуюся часть повышения, о котором вы просили. Если ваша просьба о повышении отвергнута, узнайте точно, что вам необходимо сделать, чтобы можно было требовать повышения, и точное время, когда это повышение может быть выплачено. Будьте определенным. Будьте ясны. И не бойтесь спрашивать. Вопрос выяснения – главный вопрос в человеческих отношениях. Люди боятся спрашивать, потому что они боятся отказа. Они боятся услышать «нет». Но подумайте вот о чем. Пока вы не спрашиваете, вы ничего не имеете. Если вы спросите, и человек ответит вам «нет», вы останетесь на том же месте, что и были прежде. Но во многих случаях человек ответит «да», и все ваше будущее может измениться. Иногда люди боятся спрашивать, потому что они чувствуют, что они не заслуживают этого. Они чувствуют, что они недостаточно хороши, чтобы получать больше, чем они получают в настоящее время. Но что интересно, когда вы начинаете просить то, чего вы хотите, вы начинаете чувствовать себя более достойным и более ценным работником. Вы начинаете думать с позиции, почему вы имеете право на повышение оплаты, а не с позиции, почему нет. Если вы недовольны вашей нынешней работой, просите о переводе на другую работу. Если вам не нравится, как с вами обращаются, попросите обращаться по-другому. Если вы не удовлетворены каким-либо аспектом вашей трудовой жизни, попросите о том, чтобы это было изменено. Конечно, вы должны просить вежливо. Попросите вежливо. Попросите в теплом и дружественном тоне. Попросите бодро. Попросите с надеждой. попросите уверенно и просите постоянно, если необходимо. Но будьте уверены в том, что просите. Будущее принадлежит тем, кто просит, и чем больше вы просите о вещах, которые вы хотите, тем более вероятно, что вы получите это. Только попробуйте однажды, и вы будете поражены. У меня была секретарь по имени Диана. Диану уволили из банка, и она очень нуждалась в работе. Я нанимал ее за $800 в месяц. После 2 месяцев работы я увеличил ее жалование до $1000 в месяц. И после еще 2 месяцев я увеличил ее жалование до $1200 в месяц. Заметьте, это было повышение жалования на 50% за очень короткий период времени. После того, как Диана проработала на меня приблизительно 6 месяцев, она сказала, что хотела бы поговорить со мной относительно ее жалования. Мы назначили время, сели, закрыли дверь и стали обсуждать оплату ее труда. Она сказала мне, что думала относительно ее жалования и что она хотела бы прибавки. Я ожидал этого и был подготовлен, чтобы прибавить ей $200 на следующий месяц, повысив жалование до $1400. Она поблагодарила меня и сказала, что она провела много исследований рынка и сделала вывод, что человек с ее навыками и способностями достоин $1800 в месяц. Это была та сумма, которую она хотела бы получать. Я был удивлен. Я сидел, глядя на нее, и она смотрела на меня, не мигая. Тогда я подумал о том, как быстро она изучила каждую деталь моего бизнеса. Она прошла дополнительные компьютерные курсы, чтобы справляться с бухгалтерией и обработкой текстов. Она ознакомилась с информацией наших клиентов и занималась проблемами их обслуживания. Она разобралась в работе, чтобы сделать себя более ценной в каждой сфере. И я понял, что она стоила дополнительных денег. Чтобы заменить ее, я был бы должен платить так же много, если не больше, кому-то еще. Я согласился на ее просьбу и увеличил ее жалование до $1800 в месяц. Она с улыбкой поблагодарила меня и вернулась к работе. А я просто сидел, качая головой. Вот в чем смысл. Мало того, что она сделала все абсолютно правильно, но и тщательно подготовила время просьбы. Она сделала ход вперед и попросила точно, чего она хотела, приводя четкие, твердые причины для повышения ее оплаты. В вашей дальнейшей карьере вы должны развить у себя привычку выдвигать просьбу о том, чего вы хотите в каждом случае. Просите в начале работы, просите в середине, просите на каждой стадии. Просите о большем количестве поручений, просите о большем количестве денег, просите о более высоком и быстром продвижении. Но будьте уверены в том, о чем просите.